Тёмка спал. На лбу его выступили капельки пота, а маленькие пальцы перебирали во сне край пледа. Нина дорого бы дала, чтобы узнать, какие сны сейчас снятся её сыну. Её и саму клонило в сон, то ли от пережитого, то ли от выпитого виски. Но ей нельзя засыпать. А ещё, кажется, им с Тёмкой нельзя оставаться в этом доме. Она не знала, в доме ли дело, или в озере, в этой тёмной, мёртвой воде. Но страх крепко держал за горло когтистой лапой. Той самой когтистой, пахнущей псиной лапой, что оцарапала ей руку. Нина стащила с плеча халат Чернова, подошла к зеркалу, посмотрела на плечо. Рана оказалась длинной и достаточно глубокой. Поперёк её пересекали аккуратные стежки. Но кровь больше не шла. Наверное, это хороший знак. «Это не зверь», — сказала она той, что вместе с ней разглядывал рану по ту сторону зеркала. «Это какая-то ветка. Я поранилась, когда плыла. Зацепилась за что-то в тёмной воде». Думать про ветку было проще, чем про неведомого зверя. У Нины даже получилось убедить себя в том, что никакого зверя не было вовсе. Если бы в окрестностях рыскали волки, Яков предупредил бы? Наверное. Нина отошла от зеркала, бросила полный тревоги взгляд на спящего сына и вышла в кухню. Пока варился кофе, она думала о том, как лучше поступить, о том, что по её вине Тёма оказался в этой глуши. Сначала в глуши, а потом и на середине озера. Как такое могло произойти? Как вообще понять, что с ним произошло? Кофе едва не выкипел. Нина в последний момент сдёрнула турку с плиты, подула на обожжённые пальцы, с дымящейся чашкой вышла на террасу. Встала так, чтобы видеть окно спальни. Ей нужно принять ещё одно очень важное и очень сложное решение. Принять прямо сейчас, пока не стало гораздо хуже. Её сыну не место на тёмной воде. Это была ошибка — поселиться здесь. Чудовищная ошибка. Кофе оказался таким же горьким, как и Нинины думы. Не было ни спасения, ни успокоения, на которое она так рассчитывала, в которое уже почти поверила. Ничего. Только тёмная вода вокруг. И скользнувшая в лесную чащу тень, заметить которую получилось лишь краем зрения, если не сказать краем сознания. Нина глубоко и со свистом вздохнула, попятилась к двери. Сейчас утро. Тихое летнее утро в глубинке. Оно не должно быть ни непонятным, ни уж тем более пугающим. Но внутри у Нины всё трепыхалось от необъяснимого страха, а руки дрожали так сильно, что задвинуть засов получилось не с первого раза. А когда получилось, она сползла на пол и расплакалась. Она не плакала с того самого дня, когда решила изменить свою и Тёмкину жизнь. Даже когда было больно, она не позволяла себе плакать. А этим ярким летним утром в ней словно бы что-то окончательно сломалось. Ещё одно сложное решение сбило её не только с намеченного курса, но и с ног. Она вытирала горькие слёзы, сидя на полу под дверью, а снаружи кто-то ходил. Она слышала или чуяла медленные, старушкие шаги. В спальню к Тёмке Нина ползла на коленках, чтобы тот, кто снаружи, не заметил. Это ли не сумасшествие? Вот этот холодный, липкий страх перед неизвестностью и тем, кто пытается прорваться в их с сыном жизнь. Тёмка спал, раскинув в стороны руки. Вид у него был умиротворённый. Прорываясь сквозь новые шторы, на его лицо и лоскутный плед падали солнечные блики. Только блики. Никаких теней. Нина уже почти решила, почти поверила, что ей показалось, когда в дверь решительно постучались. Сердце оборвалось, упала и закатилась куда-то под кованую кровать. И душа испуганно рванула следом. Чтобы удержать и сердце, и душу, Нине пришлось сделать над собой колоссальное усилие. На это ушла целая вечность. И всю эту вечность дверь содрогалась от стука. а потом стало тихо. Так тихо, что зазвенело в ушах. Не стук, а эта мертвая тишина привела ее в чувство. Вернула способность соображать и двигаться. На кухонном столе лежал нож. Не слишком длинный, не слишком короткий, с лезвием достаточной длины. Достаточной для чего? Нина не стала об этом думать, просто взяла нож, крепко сжала рукоять, на цыпочках подошла к входной двери, словно завороженная, уставилась на медленно опускающуюся ручку. Тот, кто снаружи, не ушел. Он все еще пытался войти, просто сменил тактику. Нина зажмурилась, собираясь силами, готовая дать отпор, на все готовая. «Эй, ребята, вы спите еще, что ли?» — послышалось с той стороны. Она не сразу узнала голос. И даже когда узнала, не сразу смогла сделать вдох. «Нина, это я, Яков. Вот, ехал мимо по делам, решил заглянуть, узнать, как вы тут». «Они тут плохо. Им тут страшно и муторно. А Яков уже почти свой, почти родной. Его можно попросить о помощи». Нина сделала вдох-выдох, решительно распахнула дверь. «Эй!» Яков шагнул в сторону, предупреждающе вытягивая перед собой руку. «Да что с тобой, Нина?» Он смотрел не на нее, а на нож, который она сжимала в кулаке. «Ты чего?» «Ничего». Не приглашая Якова в дом, она сама вышла на террасу. Нож положила на перила, спросила виновата: «Яков, у вас есть закурить?» Он не стал ни осуждать ее, ни отговаривать, молча протянул пачку дешевых сигарет, чиркнул спичкой. «Нам с Тёмкой нужно отсюда уехать», — сказала Нина, глубоко затягиваясь горько-колючим дымом. «Когда?» — спросил Яков, закуривая свою сигарету. «Сегодня. Сейчас». Он кивнул, уперся локтями в перила, как раз рядом с ножом. «А куда?» «Вот это самый главный и самый сложный вопрос. Им с Тёмкой некуда было съезжать. Наверное, Яков понял ее без слов, тяжело вздохнул, а потом сказал: «К Шипячихе вас отвезу». Она не хотела к Шипячихе, но выбора не оказалось. «А если не возьмет на постой, тогда, наверное, можете пожить у меня». Ему не нравилась эта идея. Да и кому понравится жизнь с чужаками? «А может, кто-нибудь из местных?» — спросила Нина с надеждой. «Сезон!» — Яков мотнул головой. «Все свободные дома уже дачникам давно сданы». Он ненадолго задумался, а потом посветлел лицом. «К Егору Березину нам нужно». «Это хозяин пансионата на Светлой воде. Может, помнишь?» Она не помнила. Она вообще сейчас туго соображала, а от первой за несколько лет сигареты, кажется, и вовсе опьянела. «Я поговорю с ним». Яков уже обдумывал эту идею. «Правда, номера в пансионате дорогие, не про нашу честь, но, может, сделает скидочку, так сказать, по старой памяти». «Она не потянет пансионат. Даже со скидочкой не потянет. Нет у нее столько денег. Пока нет. А когда появится, неизвестно». Наверное, Яков все понял по ее лицу, потому что с отчаянной решимостью сказал: «Ладно, пока к Шипячихе, а там посмотрим. Малой где?» «Спит». «Кофе сваришь?» Он загасил окурок, с тоской посмотрел на озерную гладь. «Сварю. Сейчас, когда Яков рядом, уже не так страшно. Можно сказать, вообще не страшно. А если получится договориться с Шипячихой о постое, станет совсем хорошо. У меня пирог есть, который Ксюша дала. Будете?» «Буду». Яков кивнул, сдвинул свои авиаторы на макушку и спросил: «Что с рукой?» Он смотрел на след не то от ветки, не то от когтя. Но Нина как-то сразу поняла, что вопрос этот куда шире. Он спрашивал ее о причине такого внезапного бегства. Спрашивал, но, кажется, нисколько не удивлялся ее решению. Поцарапалась. Пустяки. Чернов тоже смотрел на ее руки. На рану, на синяки. Что он подумал про нее? что сейчас думает Яков. А он точно думает что-то плохое, потому что хмурится и со остервенением мочалит в крепких желтых зубах спичку. «Я боюсь здесь оставаться», — призналась Нина шепотом. Яков должен узнать правду перед тем, как решить, нужно ли им помогать. Тёмка ночью едва не утонул в озере. Яков темнел лицом. Измочаленная спичка упала на пол террасы. Я проснулась, а его нет. Бросилась к воде, а он там. И какой-то зверь с ним. Яков, здесь водятся волки? Волки? Кажется, он не сразу понял ее вопрос. Я видела какое-то животное. Там, в озере. Волки умеют плавать? Волки умеют. Яков кивнул, закурил новую сигарету. А на людей они нападают? Нападали, но давно, лет 20 назад. На Генку один напал. Видала, он до сих пор хромает. А когда я его нашел, на нем живого места не было. Замерло сердце. Похолодели руки и ноги. Вот так. В этих глухих местах водится волк-людоед. А она притащила сюда ребенка. «Но это ж давно было!» Яков понял, какое впечатление произвели его слова. «Нина, ты что? 20 лет прошло! Тот волк уже подох давно!» «Его застрелили?» «Нет. Искали его долго. Охотники из лесу несколько суток не вылезали. Выслеживали». «Но так и не нашли?» «Да сдох он, говорю тебе!» Яков повысил голос, а потом перешел на шепот. Генка его тогда сильно ранил, когда отбивался. Может, зарылся в какую нору и издох. Не видел его с тех самых пор никто, да и 20 лет прошло. Не живут столько волки. «Может, тебе почудилось?» — спросил он с надеждой. «Ну, померещилось что-то с перепугу». «У Тёмки в кулаке клок шерсти. Вы можете по шерсти определить вид животного?» «Надо глянуть. Малец спит еще? «Спит». «А клок этот где? Покажи». Нина сбегала в дом. Осторожно, чтобы не разбудить, разжала Тёмкину ладошку и, превозмогая чувство брезгливости, взяла двумя пальцами клок свалявшейся шерсти. «Вот». Она положила клок на перила перед Яковом. «Чьё это?» Шерсть Яков рассматривал долго, как-то даже подозрительно долго. Разглядывал, обнюхивал, словно сам был волком, а не человеком. «Это не волчье», — сказал наконец. «А чья тогда? Собачья?» Она с трудом могла представить собаку такого размера. А может, причиной всему были туман и страх, которые искажали восприятие мира? «И не собачья. Я не знаю». Яков помотал головой. «Не видел я зверья такого цвета». А цвет и в самом деле оказался необычный. При солнечном свете некоторые волоски уходили в серебро, почти как новогодняя мишура. Но ведь не бывает ни таких волос, ни такой шерсти. Из дома послышался громкий Тёмкин плач. Нина, зажав в руке клок, бросилась в дом. Тёмка сидел на кровати, тёр кулаками глаза и плакал. «Мама!» — сказал он, стоило только Нине переступить порог. «Я здесь, сына!» Она присела на кровать рядом с Тёмой, погладила по влажной спросонку макушки. Подумала, как было бы здорово, чтобы он сказал ещё что-нибудь. И он сказал. «Сущ!» Сначала сказал, а потом закричал в голос, забился в Нининых объятиях. «Сущ! Сущ! Сущ!» Это странное слово что-то значило. Оно волновало и пугало ее маленького сына. «Все хорошо, Темочка. Больше тебя никто не обидит». Клок шерсти выпал из ее разжавшихся пальцев, спланировал на пол. Темка вывернулся, соскользнул с кровати, зажал в кулаке эту мерзость. «Сущ!» — сказал, пряча кулак за спину, словно боялся, что Нина попытается снова отнять его трофей. Искушение было велико, но она не стала. Вместо этого улыбнулась беспечно. «Тёма, мы сейчас покушаем, и дядя Яков отвезет нас в гости к одной бабушке».